Рафаэль Сабатини, «Одиссея капитана Блада», «Хроника капитана Блада», «Исторические романы», перевод с английского, послесловие Саруханян, Москва, издательство «Правда», 1985 год.